Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости. Прости от сердца не для вида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат виновен в многом, разбойник, мытарь, блудный сын, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Пусть никогда в гневе паше зайдет. Любите недруга, прощайте, как вас самих простил Христос. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.